Что может быть драгоценнее, чем ежедневно входить в общение с мудрейшими людьми мира? Лев Толстой. Читаем. Александр Бестужев. Роман и Ольга. Старинная повесть. Зачем, зачем вы разорвали союз сердец? Вам розно быть, вы им сказали, всему конец, что пользы в платье золотое себя рядить. Богатство на земле прямое одно — любить. Жуковский. Этому не бывать, говорил Симеон Вяслав, именитый гость, новогородский брату своему. Не бывать, как двум солнцем на небе. Правда, твой любимец Роман Есенский хороший, пригож, служит верой, правдой Новогороду. Потерпел много за Русь святую, горазд повесь слово на вечах, беседах, удал на игрушках военных и на все смышлен, ко всем приветлив. Одна беда, — примолвил Симеон, с гордостью перебирая связкую ключей на поясе. Он беден. Стало быть, не видать ему за собой Ольги. У тебя ль, Симеон, нет золота? — возразил брат его Юрий Гостинный, сотник конца славянского. Тебе ли желать богатого зятя, когда ты можешь устлать деньгами всю дорогу его к церкви венчальной? Но кто мне порука, что не деньги влекут Романа к моей дочери? Его чувства, Симеон, его поступки? Кто бескорыстно принес в жертву родине свою кровь и молодость, кто первый запалил наследственный дом, чтобы он не достался врагам нового города, тот, конечно, не променяет души на приданое. Так не хочешь ли, братец любезный, чтобы я бросил мою лучшую заветную жемчужину в мутный Волхов, чтоб я отдал мою дочь за человека, у которого нет 3-9 снопов для брачной постели, у которого и любимый конь пасется муровою приятелей? Моей ли Ольге он чита? У нее корабли в море, у него журавли в небе. Брат, не порочь доброго гражданина. Сердце Романова стоит твоих мешков с золотом, и в его жилах течет не худая кровь детей боярских. Племяннице моей не стыдно сложить руку с рукою правнука Твердиславова. Да будь он потомок самого Вадима, и тогда без золотого гребня не расплести ему косы моей Ольги и своей славной саблей не отворить кованого ларца с ее приданным. Чудный человек, ты ищешь за свое добро купить себе горе, а дочери несчастье. Ольга любит Романа, ее слезы — слезы вода. А про любовь ее, задуманную без моего согласия, не хочу я и слышать. Брат Симеон, сердце не слуга, ему не прикажешь. Зато можно отказать. С этого часу запрещаю Ольге и мыслить о романе, а ему ходить ко мне. Я хочу, чтобы она думала не иначе, как главою отца да матери, — жила по старине, а не по своей воле, и не подражала бы чужеземным привозным обычаям. Правду молвит в этом первой виной германцы, и когда бы мог, то изгнал бы их всех из православного Новогорода. Если бы не торговые выгоды, прервал Юрий с усмешкой, разглаживая усы свои. Да-да, если бы не торговые выгоды, отвечал Симеон, тронутый таким замечанием. Выгоды, которые сделали меня первым гостем новогородским, а мою дочь богатейшую невесту, у которой свахи лучших женихов обили пороги. И всегда, и навсегда напрасно. Ольга не изберет другого, если ты не выберешь ею избранного. Брат и друг, ты хорошо знаешь свои счеты, но худо страсти людские. Ольга может в твою угоду скрыть слезы свои, но эти слезы сожгут ее сердце, и она безвременно увянет, как цвет, и сохнет, как былинка на камне. Не делай же ее несчастную, не заставь крушиться родных на твое позднее раскаяние. Послушай совета от друга и брата, чтоб после не плакаться Богу. Исполни мою просьбу, а молодых — мольбу. Отдай Ольгу Роману. Слово «совет» пробудило гордость Симеонову. «Побереги эти советы для детей своих», — сказал он, нахмурив брови, чтобы под суровостью чела скрыть слезы, навернувшиеся на глазах от речи Юрия. «Старшему брату поздно жить умом младшего». Долго длилось молчание. Юрий, недовольный худым успехом сватовства, видел, что он оскорбил самолюбие брата. Симеон досадовал на него за противоречие, а на себя за помин о старшинстве. Один глядел в кощатое окошко, другой играл кистью своего узорчатого кушака. Оба искали слов к разговору и не находили. Наконец, нетерпеливый Юрий решился избавить себя и брата от затруднения уходом. «Прощай, братец», — тихо сказал он, снимая со стопки бобровую свою шапку. «С Богом, Юрий! Но почему ты не останешься здесь ужинать? Я попотчую тебя стерлядью и славным вином заморским». «Если бы даже ты угостил меня княжескими павлинами, я не останусь. Тоска племянницы отравит редкие твои явства и дорогую мальвазию». «Вольному воля», — повторил раза два Симеон, провожая брата. Задумавшись, сел он под божницей, блестящей золотыми окладами и венцами старинных икон, изукрашенных камнями самоцветными. Сватовство Романа не выходило из его головы. Участь дочери лежала на сердце. Гордость боролась с отеческой любовью. Больше всего на свете любил Симеон Великий Новгород, но больше всего уважал богатство. И потому-то человек, не отличенный еще согражданами, не наделенный счастьем, своими заслугами и достоинствами, казался ему ничтожным. К этому присовокупилась давняя досада за противность навечи, где роман сильно опровергал его мнение. Семен скоро увидел истину, но старые люди редко ее прощают юношам. Расчетливость не охладела в нем чувств, но тщеславие заставило желать для дочери жениха именитого и богатого. Судьба Романа решилась. Семен не любил говорить дважды. Брат посердится и уймется, — думал он, — а любовь девушки — лед вешний. Поплачет она, поскучает, и другой жених оботрет ее слезы бобровым рукавом шубы своей. Бледен, как полотно, выслушал Роман из уст Вяслава приговор свой. Добрый Юрий был ему вместо отца родного. Он старался смягчить отказ словами ласковыми, льстил надеждою далекую, но мог ли обольстить несчастливца? Сердце влюбленного чутко, взор его необманчиво. Роман издалека прочитал беду на лице благодетеля. В выступлении немого отчаяния, вперев неподвижные взоры на дверь, долго сидел он на лавке дубовой, ничего не видя и не слыша. Горькие вздохи вздымали грудь, занимали его дыхание. Наконец природа взяла верх. В два ключа брызнули слезы из очей юноши. Он, рыдая, упал на грудь великодушного друга. В те времена добрые люди не стыдились еще слез своих, не прятали сердца под приветливой улыбкою, были друзьями и недругами явно. Вяслав плакал вместе с Романом, и благодарная душа его как будто утешилась росою отрады. Уста раскрыв, без слез рыдая, сидела дева молодая, туманный, неподвижный взор безмолвный выражал укор. Александр Пушкин. Милая Ольга не знала, не ведала о бывшем высоком липовом своем тереме. В кругу нянек и сынных девушек сидела она за пяльцами, вышивая ковер шелковый. И между тем, как нежная рука выводила узоры, воображение рисовало ей блестящие картины будущего. Она краснела от удовольствия при мысли, что на этот ковер, может быть, ступит она под венец с милым сердцем. Воспоминание переносило ее к первой встрече с прекрасным юношею, когда он забыл поклониться, пораженный ее красою, боясь свести глаза с Ольги пленительной. С младенческую подробностью припоминала она ту прелестную весну, когда сердце ее распустилось, как роза, под дыханием первой любви, тот незабвенный семи, когда впервые рука ее трепетала в руке Романа, когда нехотя убегала она в резвых горелках от милого незнакомца и как будто случаем с ним встречалась, с ним завивала березку, и когда Волхов умчал гадальный венок ее. В глазах Романовых хотела прочесть будущую свою участь. Припоминала места, где видались они, и тайные речи, и поступ, и одежду сердечного друга. Иногда, опустив иголку, в обмане мечты ей казалось, как наяву, будто Роман стоит перед нею в светло-синем кафтане своем, с серебряными застежками, обтянутым около стройного его стана, в зеленых софьяновых сапожках с золочеными каблучками. Казалось, она видела, как он кланяется с обычной уветливостью, как отряхивает русые кудри свои, как закладывает сшитые с бахромой перчатки за кушак шамахинский. И мимолетный ветер чудился ей голосом любезного. Как любила слушать она Романовы повести о дальних походах новгородцев на Поморье и на Подолье, о битвах с богатырями железными, с суровыми шведами, с дикими половцами и литовцами. Она заслушивалась им, растворив окно светлицы над кольцом отеческим, где милый воитель беседовал за стопой кипящего меду, сидя с братьями Воеславами по субботам в час вечера, когда кончены все заботы недели, и тонкий пар встает с бань приволховских, и река кипит пловцами. С каким трепетом, с каким благоговением внимала она рассказу о недавнем нашествии Тамерлана, о промысле всемогущего, спавшего Москву от гибели верую граждан, заступлением Девы Пречистой, образом Владимирской Богоматери. С каким участием провожал Романа, плененного в Ельце, за войском монголов, гонимых мечом невидимым из России. Описание вечно цветущей Астрахани, коверчатых берегов закубанских и Кавказа, подпирающего небо шлемом снежным, оперенным тучами и грозного величия бича вселенной Тимура, его роскошного двора, его зверонравных подданных с их нарядами, с их обрядами и забавами, привлекало внимание Ольги. Добыча целого света, запечатленная кровью миллионов людей, лежала горами в престольном стане Тимуровом, говорил Роман. Цари и владельцы всей Азии служили хану рабами. Ковры персидские, украшенные дворцом Багдада, стали попонами верблюдов. Многоценные пояса для русских обратились в смычки собак. Погряницы князей веяли чепраками на конях победителя. Гордые монголы, нежесть на войлоках, под шалевыми платками Тибета, пили вино разграбленной Грузии из священных чаш Царьграда. Сердце ее замирало, когда она обнимала ужасом, висевшими над головою Романа во время плена и опасностям во время бегства его на родину от берегов Черного моря. Неустрашимость мужчины вливает в грудь девушки какое-то возвышенное к нему уважение. Соучастие дружит, сближает страдальцам, и любовь, как тиховейный ветер, закрадывается в душу. Пленили Ольгу повести богатырские, Но что было с нею, когда Роман садился за звонкие гусли и под говор струн запевал томную песню? Его голос казался тебе, красавица, отголосками тайных чувств твоих. Твоя душа сливалась и замирала с звуками любовных припевов. Ты млела в каком-то сладостном забытьи, и долго-долго слышались тебе отрадные звуки знакомого голоса, и взоры певца ласкали, проникали сердце. Неужели все это правда, что поется в песнях? Не раз спрашивала Ольга у добродушной няни своей. «О, конечно», — отвечала няня, — «в сказке басня, а в песне быль». И вслед за тем запевала она любимые песни Ольгины, пропетые Романом, и неопытная предавалась страсти несчастной, с потворством внимала шепоту сердца, которое каждый час громко твердила: «Люблю, люблю Романа». Спознала она непреклонную красавицу грусть и сладкие вздохи, и неясные желания, и в награду бессонницы сны, украшенные образом незабвенным. Да и кто ж, коль не он ее суженый? Разве даром ей явился Роман в зеркале? Разве даром приснился о святках накануне крещения и перевел, как наяву, через мост свадебный? Неужели лучше вещун сердце ее обмануло? Так лелеяла надежды свои невинная Ольга, но жребий судил иначе. Вечерел ясный день сентября. Ольга задумчиво сидела под густой яблонью в тенистом саду отеческом. Вдруг затрещал частокол высокий, кто-то спрыгнул с него, еще миг, и Роман очутился перед испуганной Ольгою. «Не беги, не пугайся, не гневайся, милая», — говорил он, схватив ее за руку, — «выслушай твоего верного Романа. Моя жизнь, мое счастье от того зависит». Красавица вырвалась напрасно, рассудок советовал ей: «Беги», сердце шептало: «Останься». «Что скажут добрые люди?» — повторял разум. «Что станется с милым, когда ты скроешься?» — замечало сердце. Еще борьба страха и стыдливости не кончилась, а Ольга, нехотя, сама не зная как, сидела уже с Романом, рука об руку, и пленительным голосом любви упрекала любезного льстеца в безрассудстве. «Ольга, — сказал тогда Роман, — я принес весть нерадостную. Я сватался, и мне отказано. Жить без тебя я не могу. И когда твоя любовь мне одни пустые речи, бежим к доброму князю Владимиру. У него найдем приют, а в сердцах своих счастье. Решайся». Поражена, изумлена вестью и предложением Романа, безмолвно сидела Ольга. Все кончилось. Все мечты, любимые подруги сердца, погибли. Исчезла радость навек, будто павшая звезда. И так безнадежно, так неожиданно. Долго вышивали страсти в груди ее. Долго тускнело зеркало разума под дыханием отчаяния. Наконец, ужасающая мысль о побеге возбудила внимание Ольги. «Бежать! Мне бежать!» — воскликнула она, рыдая. «Ты, Роман, мог предложить средства, позорные для моего рода и племени, пагубные для меня самой. Нет, ты не любил Ольги, когда забыл о ее доброй славе, о чистоте ее совести. Бежать, совершить дело неслыханное, бросить край родимы, обесславить навек родителей, прогневить Бога и святую Софию. Нет, Роман, нет. Отрекаюсь любви, если она требует преступлений. И даже тебя, тебя самого. Слезы прервали речь ее. С нахмуренным челом, блуждая окрест сверкающими взорами, внимал вспыльчиво Роман укором девы. «Женщины, женщины!» — произнес он с дикой усмешкою. «И вы хвалитесь любовью, постоянством, чувствительностью. Вы жалостливый только до песен, вы из тщеславия пленяющие легковерных. Любовь ваша — одна прихоть, болтливая и летучая, как ласточка. Но когда приходится доказать ее не словом, а делом, как вы обильны в извинениях, как щедры на советы, на старые басни и на упреки. И для чего же было льстить мне коварными взорами, речами ласки и надежды, чтобы убийственным нет оледенить сердце любовника? Не для тебя ль непреклонная забывал я славу и свет, и все меня окружающее не замечал, как откидывались от глаз, будто ненароком, при встрече со мною фаты первых красавиц, какие взгляды стремились ко мне из-за штофных занавесов, богатейших из моих соседок. Не я ли вековал на улице, чтобы уловить небесный взор твой, услышать звук твоего голоса, шум легкой твоей походки? Не я ли посвятил тебе жизнь и счастье жизни? И ты разом все у меня похищаешь, меняешь мою руку на роскошь, хочешь, чтобы золотым обручальным кольцом приковали тебя к чугунной цепи немилого супружества. Немилого, говорю я. Но ведь женская любовь — привычка. Долго ли красавице позабыть прежнее? И может статься, если переживу свое несчастье, Ольга захочет видеть меня дружкой своим, чтобы с саблей в руках скакал я в ночь около ее спальни и охранял покой новобрачных. В пылу гнева Роман не внимал умоляющему голосу Ольги, но, излив словами сердца, он увидел слезы ее. Они потушили исступление. Ярость исчезла, как тающий снег на раскаленном железе. «Неблагодарный друг», — говорила красавица, и ты мог подумать, мог вымолвить, что я разлюбила тебя? Надеялась ли я когда-нибудь слышать упреки за справедливость? Думала ли получить такую награду, когда твои вздохи волновали грудь мою, когда по целым часам я внимала взорами тайному разговору ясных очей твоих? А теперь прости, прости меня, бесценная, повторял тронутый Роман, целуя хладную ее руку. Невольно склонилась девица на кипящую грудь юноши. Щеки обоих горели румянцем, и первый сладостный поцелуй любви запечатлел примирение. «Жить и умереть с тобою», — тихо произнесла Ольга, и все жилки Романа затрепетали чувством неизъяснимым. «Души пылкие, вам они понятны, вы изведали сие волшебное мгновение, когда каждая мысль — радость, каждое ощущение — нега, каждое чувство — восторг. Через 3 дня, в праздник пятилетия мира с немцами, в час по полуночи, я буду ждать милую Ольгу под окошком садовым. Борзые кони умчат нас отсюда, суматоха праздничная поблагоприятствует побегу, и на берегу чуждой реки найдем мы покой и счастье, и, может, статься, дождемся благословения отеческого». Роковое «да» излетело со вздохом. Любовники поцеловались еще и еще раз. Прощальные слезы сверкнули. Роман удалился.